Глава 5. Июнь 1864 года. Нью-Йорк. Не скрою, мне было весьма и весьма любопытно сравнить тот Нью-Йорк, который я многократно видел на экранах сперва телевизоров, а потом и компьютеров, с Нью-Йорком нынешним. Сказать банальные слова «небо и земля» было бы большой ошибкой, очень большой. Этот Нью-Йорк не обладал сотнями небоскребов и множеством горящих разноцветными огнями в ночи реклам. По его дорогам не проносились тысячи автомобилей. Да и такого огромного количества людей не наблюдалось. И вместе с тем, нынешний город выглядел действительно живым, а не уродливым кадавром, сшитым из стекла и бетона, людей и около людей, больше напоминающих что-то полувнятно мычащих зомби. Нет уж, лучше не поганить красивый покамест город тем уродством, которого я в избытке насмотрелся. Я сейчас ни разу не о техническом прогрессе. Тут ему моя абсолютная поддержка, а именно об обезличивании, множестве оттенков серого, которые все равно проглядывают из-под внешнего слоя самой яркой краски. Разрушения, случившиеся во время обороны города, если ну очень внимательно присмотреться, то можно было обнаружить кое-какие следы. Это не считая нескольких мест, где эхо войны оставили специально. В частности, парочку сожженных полицейских участков так и не восстановили, сделав из них этакое напоминание о том, что бывает, когда охамевшие в край как бы стражи порядка начинают прессовать нормальных людей, выполняя напрочь дурные распоряжения властей. По той же причине и следы от пуль на стенах городского арсенала также не стали заделывать. Пусть видят, пусть помнят. Зато сам город цвел и пах во всех смыслах этого слова. Многочисленные клумбы с цветами, аккуратно подстриженные деревья и тем более газон словно бы контрастировали с теми же пригородами Ричмонда. Перенасыщенными стали плавильными и прочими заводами. Тут воздух был реально чистый и свежий уже по той причине, что Нью-Йорк как был городом больших денег, так им и оставался. Банки, страховые компании, маклерские конторы, иные деловые компании – занимающиеся получением прибылей из самых разных источников, если они являлись хотя бы близкими к законным. Ну а если кто-то пытался зайти слишком далеко, полиция, не старая, разогнанная чуть ли не целиком, а новая и куда более понимающая в своем деле, быстро ставила таких умников на место. Большие штрафы за первое прегрешение, те же штрафы, совмещенные с реальной отсидкой за случившийся рецидив, и никакие попытки выставить вместо себя очередного зиц-председателя фунта не срабатывали. Точнее сказать, если и срабатывали, то очень-очень редко. Опыт – это штука такая. Достаточно было поделиться своими знаниями из будущего, пусть и скрывая истинное их происхождение, списывая на внезапные озарения и консультации людей по ту сторону Хакона. Результат. В Нью-Йорке стали предпочитать работать, используя исключительно ум и хитрость, но не откровенный криминал в сфере финансов. Так оно для шкуры спокойнее, и трястись в страхе перед посадкой в ни разу не уютную камеру не приходится. А если кто хочет играть с огнем, так на то есть та же Филадельфия, перехватившая лавры Нью-Йорка как финансового центра на территории того, что осталось от США. Официальным главой сего уже даже не города, а этакой агломерации, раскинувшейся по территории всего острова, оставался тот самый Горацио Сеймур, давний противник еще президента Авраама Линкольна, но в то же время сроду не являющийся настоящим сторонником Юга. Скорее уж он был склонным к компромиссу с соглашателем, пытающимся найти устраивающие все стороны решения, но... У него просто не оставалось иного выбора, кроме как поддержать уже случившийся и успешно развивающийся бунт, инспирированный нами. Выбор у бедняги Сеймура был между полной поддержкой городского восстания и той же поддержкой, но уже в качестве полностью управляемой марионетки, с возможным последующим устранением. Горацио прикинул риски и принял правильное решение, потому остался и живым, и даже при прежней должности. Почему его не сменили после окончания войны? Популярность среди простых нью-йоркцев, высокие навыки управленца плюс знание тайных пружин, тех механизмов, которые приводили в движение даже не сам город, а его финансовую грань. От подобных кадров не отказываются. Если, конечно, получается держать их под своим контролем. А Сеймур был тем и хорош, что от него не следовало ожидать сколь-либо резких телодвижений, особенно если рядом присутствуют, контролёры, внимательно следящие за жизнью и намерениями опекаемого. Но сейчас Нью-Йорк на какое-то время стал не просто одним из морских ворот империи, и даже не средоточием её финансовой мощи, а точкой притяжения политического бомонда, чуть ли не со всего мира. Шутка ли, устроить не просто какой-то конгресс? Конгрессами требовательную публику уже не удивить, хотя интерес к подобным мероприятиям всё так же оставался высоким. А настоящий суд, он же международный трибунал, аж над бывшими правителями целого государства. Международный суд, да такой, сомневаться в правомерности которого могли лишь самые отбитые на голову аболиционисты, ультралибералы и прочие странные создания. К счастью, в это время они представляли собой лишь меньшинство, причем явное. Интерес. А где интерес, там и массовый наплыв любопутствующей публики, причем отнюдь не только из городов Американской империи. Публики не простой, а весьма важной, представляющей свои страны на весьма высоком уровне. Как ни крути, а суд над бывшими императором Гаити, ее президентом, а также целым выводком генералов, министров и прочей шушеры, был событием незаурядным. Свергнуть монарха или там президента, сплошь и рядом такое случалось. По-быстренькому устроить судилище, после чего оттяпать башку или там бросить в узилище, тоже ни разу не новость. А вот с толком, с чувством, с расстановкой подготовить судебный процесс, позаботившись о приглашении всех заинтересованных и просто любопытствующих, это уже нечто действительно новенькое. Например, вспомнить тех же короля Англии Карла I, или там французского Людовика XVI. Их как бы тоже судили, да не в одиночестве, после чего и приговорили к смерти. Только вот о международном трибунале и речи не шло, по вполне понятным причинам. За Карла I и Людовика XVI было кому вступиться. Очень много желающих бы нашлось. Тут же совершенно иной расклад. Этим мы и намеревались воспользоваться, показав наряду с чисто военной силой империи силу идеологическую, моральную. Давление на разум, сознание и подсознание большинства людей в самых разных странах – дело важное, нужное, требующее большого приложения сил, но вместе с тем обещающее принести очень солидную отдачу. Ну а пока сам процесс не начался, я в сопровождении двух дам, Ванессы и сестры, уже в Нью-Йорке, было бы странным не расслабиться, прокатившись по городским улицам и не повеселившись в хорошей компании. Благо, она и тут присутствовала. Равно, как и очень современные заведения, которые пошли даже дальше прототипов. О чём это я? Да о тех самых кабаре, первые из которых открылись в Париже лишь пару-тройку лет тому назад. Но почти моментально приобрели огромную популярность среди любителей хорошо провести время и не обременённых такой вредной штукой, как ханжество и пуританство. Но если французские кабаре больше славились такими штуками, как шансонье и танцовщицы канкана, то перенесенные сюда, через океан, они приобрели много нового, оказавшись ближе к тому, что в родной для меня ветви истории появилось лишь ближе к концу века, а то и позже, вызывая одобрение у большинства молодежи и раздраженное шипение от ревнителей ультранравственности. В одном из таких заведений мы и находились этим вечером. Дама под вуалью славилась как широтой и качеством предоставляемых развлечений, так и тем, что это заведение было открыто лишь для очень узкого круга публики. Вроде бы и кабаре, но в то же время и элементы частного клуба присутствовали, доступ в который открыт лишь для знакомых лиц или тех, кого привели эти самые знакомые лица, предварительно за онных поручившись. В обычное время этими избранными являлись банкиры, прочие финансисты, офицерство, чиновники мэрии и прочие им подобные. Сейчас же даже они отступили на второй план, уступив место сливкам элиты по обе стороны Атлантического океана, съехавшимся в Нью-Йорк. Прибыли у владельцев что дамы под вуалью, что иных схожих заведений, росли как на дрожжах. И не только у владельцев, но и у персонала, особенно того, что относился к действительно прекрасному полу и умел эту самую прекрасность конвертировать в золото и ассигнации, Несколько типичных представительниц как раз сейчас и демонстрировали свои полуприкрытые достоинства фигуры и грациозность. Причем методами, которые до недавнего времени были слабо известны в этой части света. «Ох уж эти твои новые веяния, братец!» Усмехнулась Мари, лениво покачивая наполовину пустой бокал с вином и смотрящая то на танцовщиц, то на меня, а порой и на Ванессу, которая, в отличие от, собственно, Марии, была действительно увлечена происходящим. «Хотя многие мужчины тебе даже сейчас благодарны, а через пару лет, когда такие вот кабаре будут не только в крупных городах...» «Красота везде дорогу проложит. Главное, ей не мешать. Если же еще малость поспособствовать...» Так и вовсе пронесется неудержимой волной, омывая все имперские земли и смывая тех, кто попробует что-либо прошипеть в сторону тех самых новых веяний. «Преувеличиваешь, но голоса критикующих действительно будут почти не слышны, за одобрительными криками, самыми разными криками». Умеет сестра в иронию, да чем дальше, тем сильнее. А ведь всего-то и нужно было подкинуть нужным людям парочку идей относительно того, как получать большие прибыли и привлекать еще большее количество клиентов в разного рода развлекательные заведения. Взять те же бордели, которые совсем недавно предоставляли чисто сексуальные услуги. А вот с антуражем, оформлением и, собственно, атмосферой в них было не так, чтобы уж очень. Прийти и полюбоваться на девочек в откровенных нарядах, стоящих, сидящих или прохаживающихся, после чего выбрать приглянувшуюся и удалиться в номера. Нормально и естественно для этого времени, но вот с точки зрения уроженца конца 20 века, низкий сорт, нечистая работа. Вот и пришлось некоторое время тому назад заказать в Персии и Османской империи некоторое количество тамошних исполнительниц восточных танцев, которые и тогда отличались высокой степенью эротизма. Не на предмет использования по прямому назначению, а в качестве инструкторш для танцовщиц здешних. Тех из них, кто готов был разнообразить свой довольно скудный репертуар, внести в него совершенно новые нотки, равно как и полностью изменить используемый образ, взять скелет движений и стиль оттуда, облагородить европейской стилистикой, чтобы азиатчиной не сильно ароматизировало. И результат получился многим на радость, пусть и не сразу достиг действительно серьезных высот. Плюс в женскую моду пробрались новые веяния. Ту часть, которая на публике никем, помимо работниц борделей и особо откровенных танцовщиц, как бы и не демонстрируется. Банальные для моего времени бюстики, вот и все дела. Хотя это для меня подобный элемент девичьей одежды был совершенно естественным. Здесь же, по сути, в середине 19 века, помимо корсетов, так ничего и не существовало, по большому счету. Причем корсеты, которые я лично много раз видел на своих подружках, и чего скрывать, снимал с них еще там, много лет тому вперед, не имели практически ничего общего со здешними орудиями пыток. Я не оговорился, ведь здешние корсеты именно орудиями постоянной и полудобровольной пытки и являлись. Достаточно было как следует изучить их конструкцию, чтобы всем факте раз и навсегда удостовериться. Утяжка до степени, при которой и дышать-то можно было с немалым трудом. Постоянное ношение, приводящее к деформации костей, смещению внутренних органов, тяжелым последствиям для легких и не только. И вместе с тем, на женщин без корсета смотрели с нехилым таким осуждением. Более того, если отсутствие корсета при груди первого или второго размера еще могло быть незаметным, вот два плюса и более. При наличии отсутствия иного варианта, корсет для щедро одаренных природой красавиц был единственно возможным решением. Был. Опять же, до недавнего времени. Как ни крути, прототипы бюстиков были еще в Древнем Египте, да и на греческих землях того еще, до христианского периода, повсеместно использовалось их подобие. Под таким соусом возврата к корням цивилизации вполне можно и нужно было потеснить корсетную монополию. Не мне, понятное дело, и даже не Мари, как представительница ни разу не игривой профессии, чина Министерства тайной полиции. А вот вторая сестра, Елена, она подходила для продвижения идеи в широкие женские массы, как нельзя лучше. Фамилия Станич гарантировала отсутствие насмешек и явного противодействия. Она же позволяла пользоваться нехилыми финансами и проталкиванием новаторского элемента одежды в магазины женского платья. Связи в высшем свете позволяли вбросить первоначальную заинтересованность, пусть и замешанную на чистой воды любопытстве, связанном с обещаниями избавления женских организмов от корсетного рабства. Прокатило. Стоило нескольким дамам с большой грудью или просто пышными формами оценить преимущество бюстиков над корсетами в обычной жизни, оставив последние лишь для особых случаев и торжественных событий, как слухи поползли. Сперва по Ричмонду, затем и за его пределы. А слухи они такие, распространяющиеся с огромной скоростью и способные наделить просто хорошую вещь почти волшебными свойствами. Неудивительно, что даже первые, отнюдь несовершенные модели расхватывались, как горячие пирожки в базарный день. А раз какая-то вещь пошла в широкий оборот, да к тому же стала получать действительно хорошие отзывы, то шествие ее воистину неостановимо. Равно как и желание новых вариантов, дальнейших усовершенствований и всего в этом роде. В общем, неожиданно для самого себя, я обнаружил, что обычная, вроде бы даже не второ, а третьестепенная деталь одновременно принесла нехилую талику влияния семейству Станич, а заодно стала очередным золотым ручейком. Ага, именно так. Поскольку Елена, явно стремившаяся доказать самой себе, что ничуть не хуже брата и тем паче сестры, подсуетилась в плане оформления патента. Ну и вливание денег в мастерские по производству этих самых изделий. Более того, то и дело теребило уже меня на предмет проявления чисто мужской фантазии. Дескать, а что нравится требовательному мужскому взгляду? И как бы это лучше воплотить в жизнь? Со своим сперва женихом, а потом и мужем, советовалось заметно меньше. Стеснялась, что ли? В любом случае, к тому моменту, как мы оказались тут, в Нью-Йорке, то, что таилось до поры у женщин, под их нарядами, претерпело воистину революционные преобразования. Не у всех, но... Изменения стали не только удобными, но и модными. Да и с красотой все было на мало-мало достойном уровне. С моей точки зрения, а она уж, простите, была по полной избалована настоящими произведениями искусства, от тех же Victoria's Secret и им подобных брендов. Вот и сидим, развлекаясь разговорами и просмотром танцевально-эротических номеров. Мария, та просто с эстетической точки зрения. А вот Вайнона, нутром чую, явно думает мысли относительно перенимания кое-каких ухваток с последующим их применением. Пока она еще ничего такого не пробовала. Но если сподобится, мне только в радость, право слово. Что до личной жизни сестры, так она хоть и есть, но является по большому счету тайной и эпизодической, пусть и ни разу не аскетичной. Тут уж воистину верны слова по поводу того, что с кем поведешься, от того и заразишься. В частности, отсутствием пуританства любого рода и склонностью к определенной талике гедонизма. Вот и оказывались в постели Марии и Станич то один случайный хомо, то другой. Причем из тех, которые точно болтать не станут. И в то же время даже не помыслят о попытке каким-либо образом пытаться навязывать свое дальнейшее общество. Цинично, прагматично и вместе с тем предельно эффективно. Про предпринимаемые меры предосторожности от нежелательных последствий и говорить не приходится. Уж чего-чего, а дури в сестренке сроду не наблюдалось. Тем паче по столь важному аспекту бытия. «Вот и те, кто должен был появиться». Сказав это, Мари не упустила возможности довольно чувствительно ущипнуть меня за руку. Просто так, из вредности. «Интересно, в общем зале задержатся или сразу в отдельный кабинет пройдут?» «Это уж как сами решат. Упс, уже решили. Неужто стеснение взыграло?» «У графа-то?» — хмыкнула сестренка. «Хива, Бухара, Китай со всеми их дикарскими обычаями. Многое повидавшего дипломата ничем не изумишь и не смутишь. Зато его спутник, он мог и смутиться. В Санкт-Петербурге такого пока нет». «Будет». А это уже моя индианочка напомнила, что может не только смотреть на зрелище, но и за беседой следить. «Против такого ни один двор не устоит. Я тоже слушать и слышать умею». «Умеешь, умеешь. Я спорить с девушкой по таким вещам даже не собираюсь. Но вот тот факт, что товарищ министр иностранных дел Российской империи, граф Николай Павлович Игнатьев, и его спутник сразу предпочли пройти в отдельный кабинет. Посмотрим, что к чему и почему. Я ведь предлагал несколько возможных мест для встречи, а этот был наиболее радикальным. хотя и более прочих, отвечающий ситуации. А опытный, битый жизнью дипломат возьми да согласись. Приятный сюрприз, как ни крути. Оставалось правильно воспользоваться пришедшими картами. Всеми картами, учитывая те, которые он сам мне сдал. В собственных интересах, понятное дело. Но вся шутка в том, что тут у нас с ним взаимная выгода вырисовывается. Так что поднимаем задницу со стула и вперед из зала общего в помещение совсем уж приватное. Зато все так же охраняемые дикими. Вон они, то тут, то там, рассредоточенные как вне дамы под вуалью, так и внутри. Более того, героически превозмогающие собственную тягу к прекрасному, хоть и делающие вид, будто всецело поглощены вином, танцами прелестниц и собственными спутницами, будь таковые имелись. Профессионализм. Он в тайной полиции ценился и цениться будет. Атлантика. Борт батарейного броненосца «Севастополь». Немногим ранее. Графу Игнатьеву было о чем задуматься в то время, когда он пересекал Атлантику на батарейном броненосце «Севастополь». Уже тот факт, что спустя несколько месяцев он станет министром иностранных дел империи, многого стоил. Видный знак монаршего благоволения и того, что партии англо- и франкофилов терпят окончательное поражение. Зато славянофильская партия, лидером которой граф обоснованно считал себя самого, за последние пару лет ощутимо усилилась. Не зря же канцлер Горчаков был по существу полностью отстранен от принятия действительно важных решений. А в делах завоевания Туркестана и вовсе вся инициатива была отдана Игнатьеву и тем, кто находился в его подчинении. Этим нельзя было не воспользоваться. Раз так, то он озаботился нахождением не просто талантливых военачальников, но еще и таких, которые были близки ему по убеждениям, а также отличались необходимой жестокостью, не являясь склонными к поиску компромиссов с коканскими и прочими ханами и эмирами. Вот и получил полковник Черняев, уже успевший показать себя на Кавказе и в Оренбургском крае, звание генерал-майора, а вместе с ним поручение принять командование 6-тысячным корпусом, вооруженным новейшими винтовками, усиленным большим количеством артиллерии, и даже новомодными американскими пулеметами. Уже тогда, на этапе подготовки экспедиции по завоеванию Коканского ханства, Игнатьев ощущал пусть мягкое, но вязкое, сильно мешающее противодействие. Пакостить открыто нынешнему любимцу императора по очевидным причинам опасались. Но вот попытки запутать в бюрократических тенетах, замедлить подготовку, помешать скорейшей и качественной оснащенности экспедиционного корпуса. Чувствовалось влияние проанглийской партии, поддержанной кем-то еще, не менее, а то и более влиятельным. Однако сперва не то, что доказательств, но и явных подозрений не имелось. Зато появились потом, уже после того, как экспедиционный корпус Черняева начал делать то, ради чего его и создали. В конце апреля отряд полковника Веревкина сходу захватил крепость Аулие-Ата, почти полностью выбив обороняющий его коканский гарнизон. Это давало возможность атаковать Чимкент, одну из важнейших крепостей Коканда, где базировалось немалое число войск и находился наместник коканского хана, уже имея за спиной крепкий тыл и возможность держать там большую часть припасов и вспомогательные части корпуса. И тут проявил себя полководческий талант генерала Черняева. Он не стал устраивать длительный артиллерийский обстрел, и тем более штурмовать крепость в лобовых атаках. Пусть Черняев и был уверен в преувеличенности слухов о неприступности Чимкента, но усложнять себе задачу он не собирался. Вместо этого использовал манящий многих звон золотых монет, найдя тех, кто не просто долгое время жил в Чимкенте, но знал город как собственные 5 пальцев на руке. Они-то и рассказали командиру экспедиционного корпуса, что при всей мнимой неприступности есть место, которое не защищено вообще никак – водопровод. Артиллерию туда, конечно, протащить не получилось бы. Равно как и пройти с кавалерией. По крайней мере, без большого шума, который был бы символом полного провала. Но вот обычная пехота, да в немалом количестве, уже могла стать достаточным аргументом для победы. Она и стала. особенно усиленная пятком пулеметов, которые, если что, можно было и на руках нести, и открыть огонь, поставив даже не на переносимый же станок, а просто на треногу или иной подходящий упор. Неожиданность появления внутри крепости русских войск, шквальный огонь из многозарядных винтовок и пулеметов, постоянно прибывающие подкрепления и начавшийся обстрел с других сторон из орудий. Все это создало самую настоящую панику среди коканцев. Обычное дело, честно говоря, применительно к азиатским войскам. Проникшим внутрь Чимкента войскам только и оставалось, что позаботиться об открытии ворот изнутри, после чего продолжить уничтожение уже окончательно деморализованного противника. Но это были уже трепыхания курицы с отрубленной головой и не более того. Чимкент был взят, победные реляции отправлены. Ну а сам генерал-майор Черняев своими дальнейшими действиями показал, что способен не только командовать войсками на поле боя, но и укрепляться на завоеванных землях. Как Аулие-Ата, так и Чимкент в кратчайшие сроки укреплялись, становясь уже русскими крепостями. Черняев понимал, что лишь опираясь на по-настоящему свои крепости, можно вести дальнейшие боевые действия, не опасаясь ударов в спину, шпионажа со стороны местных и прочих неприятностей. Не зря в его корпусе были и просто хорошо знавшие повадки азиатов офицеры и служащие третьего отделения, имеющие особый взгляд на мир, очень полезный в некоторых ситуациях. Еще не полная победа, не достижение всех поставленных перед экспедиционным корпусом целей, но уже действительно значимый успех. Это понимали в Петербурге сам император, большая часть генералитета, в Министерстве иностранных дел и иных ведомствах. Но вот именно что было одно, а то и более «но», к тому же с имеющимися именами и лицами. Яркое и очевидное недовольство Британской империи, представители которой недвусмысленно выражали беспокойство быстрым и стремительным продвижением России в восточном направлении, в пустыне Коканда. Понимали, что где Коканд, там и Бухара с Хивой. Те самые прикормленные британцами хищники, давно и привычно беспокоящие русские окраины, похищающие людей, создающие ощущение постоянной угрозы и уж точно не добавляющие России авторитета. Это было ожидаемо, и, по мнению самого графа, следовало вежливо улыбаться и ограничиваться общими фразами. Если же британский посол Неппер перейдет черту, то указывать на то, что его королеве лучше заняться более важными для Британии делами, чем совать нос в кастрюле, кипящие на чужой кухне. Так? Оказалось, что не совсем. Светлейший князь Горчаков, канцлер империи и министр иностранных дел, начал вести себя странно. Он словно бы извинялся в беседе с британским посланником, ставя Россию в положение нашкодившего гимназиста, оправдывающегося перед суровым учителем. И это перед вот-вот долженствующим случиться событием большой важности. Денонсации Парижского трактата о нейтрализации Черного моря и еще нескольких пунктов оного. Тогда он, на правах второго человека в министерстве, не преминул задать канцлеру простой, но очевидный вопрос. «Зачем вы словно оправдываетесь перед лордом Неппером, Александр Михайлович? Британия никогда не была нам по-настоящему союзна, а сейчас особенно. Именно британские советники стоят за спиной правителей Хивы, Бухары, Коканда и прочих. Они поощряют их разбойничью суть и помогают во всем, что направлено против наших окраин. Вы же опытный дипломат, Николай Павлович!» Привычно сложив губы в ухмылку сатира, вымолвил тогда канцлер. «Неужто в том же Китае вам не приходилось льстить неприятным вам персонам, вести себя так, что и самому становилось противно? Это китайский принц и его придворные изображали из себя бесхребетных гадов, изгибаясь замысловатые фигуры. Тогда за моей спиной была мощь империи. Сейчас она тоже никуда не делась. Лишь увеличилась, укрепив себя союзами. И Россия не нуждается в чьем-либо одобрении, чтобы хоть покорить дикарей в Коканде, хоть выжечь их каленым железом». «Вы действительно не понимаете?» — изобразил на лице великую печаль Горчаков. «Так поступать нельзя. Если в столь тонких делах, как война и покорение, прежде слов станут сразу бить по лицу, уйдет то, что так высоко ценилось и пока продолжает цениться. А это недопустимо. И вам лучше это усвоить, дорогой граф. Иначе можно сильно обжечься. Запомните это, пока у вас еще есть возможность учиться у тех, кто дольше прожил и больше повидал». Прямой угрозой эти слова канцлера считать было нельзя. Но вот тонким намеком – это совсем другое дело. Суть намека стала понятна буквально через 2 дня, когда Игнатьев узнал о разговоре канцлера с императором. Это был вроде как обычный доклад. Но на этом фоне старый интриган и умудренный царедворец попытался отстранить генерала Черняева от командования экспедиционным корпусом, назначив на его место куда более спокойного и уравновешенного, то есть в переводе с дипломатического языка на общеупотребительный, склонного перед принятием любого решения много раз посоветоваться и при этом стараться угодить сразу всем заинтересованным сторонам и в частности самому канцлеру. Не вышло. Почувствовавший эффективность именно что жестких методов, император, быстрое и решительное подавление восстания в Польше, поддержка действий заокеанского союзника на Гаити и получение баз для флота наряду с прочими выгодами. Александр II мягко, но в то же время решительно отказал Горчакову. Затем настоятельно порекомендовал тому бросить все силы на противостояние тому урагану, который должен был подняться после денонсации Парижского трактата. Ну а потом не просто подтвердил награждение Черняева орденом Святого Георгия сразу 3-й степени, но и назначил его временным наместником образующегося Туркестана, тем самым дав почти ничем не ограниченную власть и полную свободу действий против Коканского хана и прочих баев с эмирами. Да еще составил краткое послание для генерала, упомянув воном другого известного военачальника, прославившего империю, генерала Ермолова. Вот это было действительно символическим жестом, подсказывающим желаемую тактику и стратегию. Игнатьев, неплохо зная Черняева, мог не сомневаться, что азиатских дикарей будут отнюдь невежливо уговаривать, а просто сравняют их с землей. Или разотрут в пыль при малейших попытках воспротивиться воле империи, которой так нужны были новые победы, позволяющие вспомнить особенную, ни с чем не сравнимую эйфорию. Впрочем, сам товарищ министра иностранных дел временно оказывался вне возможности отслеживать разыгрывающиеся в Средней Азии события. Повеление императора, его не проигнорируешь, не откажешься, особенно если хочешь в скором времени заменить самого канцлера на вершине управления империей, оказавшись лишь на пару ступеней ниже самого Александра II. Заокеанский вояж с целью внешне исключительно представительской изобразить пристальное внимание и всяческую поддержку Российской империи, своему заокеанскому союзнику. Международный трибунал – показательное осуждение действительно творивших совсем немыслимые вещи гаитянских дикарей. Это на поверхности. Скрытое же, хоть и не слишком сильно, не от понимающих людей, суть состояла в необходимости сгладить оказавшийся не то что неудачным, а откровенно провальным визит цесаревича Николая к своему младшему брату, ставшему императором Америки. Провал, и иного слова не подобрать. Ухитриться в простой неформальной беседе окончательно испортить отношения с братом, попутно чуть ли не прямо оскорбить министра тайной полиции, уже помолвленного с одной из княжон императорской крови, и вообще проявить себя не набирающимся опыта наследником престола, а каким-то истеричным студентом ультралиберальных взглядов. Нет, не такого ожидал от своего старшего сына Александр Николаевич Романов. Получив же то самое неожидаемое, изволил зримо огорчиться. Зримость проявилась в том, что самому Игнатьеву удалось различить императорское недовольство, направленное понятно на кого. Да и в получаемых инструкциях порой мелькало разное. Император Всероссийский понимал, что там, в Ричмонде, не станут действительно серьезно реагировать на выходку цесаревича. Но не станут реагировать и не станут вспоминать, понятия совершенно разные. Оформившаяся же ссора между братьями, императором и цесаревичем, сулила в будущем много проблем, если не удастся хотя бы сгладить ее последствия. Для сглаживания случившегося графу Игнатьеву и было поручено отправляться через Атлантику не одному, а в сопровождении еще одного члена императорского дома Романовых. Не цесаревича, но такого же императорского сына, Александра Александровича. Он, как сохраняющий хорошие, теплые, действительно родственные отношения с Владимиром и Николаем одновременно, должен был постараться стать связующим звеном, а там и мостиком, посредством которого через какое-то время удастся преодолеть действительно серьезную размолвку внутри семьи. Николай Павлович Игнатьев до недавнего времени не мог назвать себя человеком, хорошо знакомым с детьми Александра II. Но все равно с цесаревичем ему общаться приходилось уже потому, что того серьезно готовили к предстоящему в будущем восхождению на престол. Следовательно, наставники Николая Александровича просто не могли время от времени не сводить его по тем или иным вопросам с тем человеком, который, и это было известно многим, совсем скоро должен был перехватить нити управления внешней политикой империи из рук выпадающего из фавора Горчакова. Вот что тут можно было сказать. Убежденный сторонник идеологии воинствующего панславизма и консерватор Игнатьев, используя свой опыт дипломата и чтеца душ человеческих, быстро понял, кто такой цесаревич. И понимание сие было с весьма горьким привкусом. Монарх-либерал на престоле империи и сам по себе мог принести немало проблем, но учитывая окружение пока еще цесаревича, нити вели прямиком к искренним ненавистникам России, а именно к Герцену, иным ненавистникам дома Романовых и самодержавию вообще, а также к охвостью декабристов, которое все еще оставалось опасным, несмотря на все прошедшее время. Да и возникающие организации вроде «Земли и воли», пусть и тщательно отслеживаемые в третьем отделении, тоже внушали опасения, как благодатная почва для произрастания самого разного, в том числе и очередного возможного воплощения якобинской, анархистской и прочей заразы. До поры Игнатьев осмеливался говорить о своих подозрениях лишь самыми близкими и доверенными людьми, выжидая подходящего момента, чтобы начать действовать более решительно. Для этого нужно было занять вожделенное кресло министра иностранных дел, окончательно упрочив свое положение в иерархии империи. В идеале же занять место Горчакова, причем сделать это так, чтобы уже к нему прислушивался Александр Николаевич. Ради этого стоило постараться. И очередным, но необходимым шагом была успешная поездка в Нью-Йорк, а затем и в Ричмонд. Не то в сопровождении императорского сына, не то будучи его сопровождающим. Касаемо последнего, недолгой подготовки к вояжу через Атлантику и дней, проведенных на броненосце, хватило Игнатьеву для того, чтобы лучше узнать второго сына Александра II, и одновременно заручиться, если и не доверием, то интересом с его стороны. Тут дело было в том, что Александра Александровича готовили как будущего военачальника, в образовании упирая прежде всего на всестороннюю образованность в военных и морских делах. Не зря же он немалую часть времени проводил близ Адмиралтейства и свел настоящую дружбу с нынешним морским министром империи, адмиралом Краббе Николаем Карловичем. С учетом же последних новаторств пребывания Александра в министерских кабинетах и даже на Балтийских верфях стало делом совсем уж обыденным. Знал ли об этом император? Как же иначе? Более того, всячески одобрял подобные интересы сына, понимая, что роль флота с учетом событий последних лет стала еще более значимой, чем казалось ранее. Привычки же, которых Александр набрался у адмирала Краббе, их можно было и потерпеть. Тем более, что они были контролируемыми. Какие такие привычки? Для этого стоило знать об особенностях, собственно, морского министра. Их было две, если считать главной, разумеется. Слава самого виртуозного матершинника, вызывающая удивление именно качеством загибов и их своеобразной утонченностью, а не самой склонностью к ругательствам. Морские офицеры практически все имели за душой подобный грех. А вот вторая особенность – она же увлечение адмирала была несколько более экстравагантной. Его увлеченность женщинами, большое число любовниц и частые визиты в самые дорогие бордели Санкт-Петербурга. И не только. Это еще ладно, дело обычное. Зато собранная Краббе богатейшая коллекция порнографии, от фотокарточек, приближенных к настоящим произведениям фотографического искусства, до тех, которые разве что пьяные гамбургские матросы купить не побрезгуют. Это уже действительно особенность. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот и Александр Александрович впитывал от своего друга и наставника в адмиральском чине и министерском положении не только знания о флоте, судостроительстве и военно-морской тактике, но и способность сплетать даже обычные слова в изысканные загибы. Если же к этому добавлялась открытая матерщина, то даже боцманы Балтийского флота, много чего слышавшие, испытывали, казалось бы, уже давно и прочно позабытое чувство легкого смущения. Несмотря на юные годы императорского сына, выражение «обложить по-александровски» уже витало на палубах кораблей Балтфлота. Правда, второе увлечение морского министра у императорского сына отклика не вызвало. Это то самое, касающееся коллекционирования различной похабщины. Александр, по словам очевидцев, лишь смотрел, вежливо улыбался, выражая самый легкий, более из-за дружеского отношения к Краббе, интерес. И на этом все. Тут он явно пошел не в своего отца, и не в большинство других кровных родственников, являясь не то что аскетом, или там пуритански настроенным, просто считая лучшим найти настоящую любовь, а не множество простых красоток. Это уже начало себя проявлять. Игнатьев, стараясь держать руку на пульсе не только внешней политики, но и происходящего при дворе, знал, что Александр несколько месяцев уже находился в своего рода смятении чувств, серьезно увлекшись одной из фраэлин его матери, императрицы Марии Александровны, поскольку отец этого самого увлечения, Марии Мещерской, также служил по дипломатическому ведомству, пребывая до самой своей смерти при посольстве во Франции, то Игнатьеву ничего не стоило выяснить побольше о Марии Мещерской и нынешнем ее положении, и даже сверх того. Вопреки мнению многих, дипломаты тоже умеют узнавать то, что люди хотели бы оставить тайной. Про то, насколько дипломатический корпус сросся с заграничной разведкой, каждый мог думать в меру своей фантазии либо осведомленности. Но что мера не была скромной, являлась непреложной истиной. Выясненное подтвердило слухи, а вместе с тем заставило товарища министра сильно призадуматься. И раздумья эти продолжались по сию пору. Второй сын императора действительно серьезно увлекся красоткой фрейлиной. А может и более того, уже влюбился, осознанно или не совсем. Теперешнее его положение, так скажем, позволяло брак с достаточно родовитой. Иначе она и не могла бы стать фрейлиной императрицы. Девицей, пусть даже для достижения желаемого Александру Александровичу, и пришлось бы потрудиться. Но если посмотреть глубже, как следует призадуматься относительно возможных перспектив, вот тогда головоломка могла складываться иначе. Император был недоволен своим наследником. Сильно недоволен, и уже время от времени недовольство прорывалось, словно пар из перегретого котла. Последняя выходка оказала особенно сильное влияние. Причем проняло даже самого Николая, понявшего, что нет ничего несокрушимого. А статус наследника... Еще со времен Петра Великого дом Романовых привык играть короной так, как считал нужным. Нежелательных претендентов на корону, которые были как бы законными наследниками, а частенько уже и монархами, то травили, то ознакомили с приложенной к виску табакеркой, то без затей давили подушками. Иногда просто убеждали отречься без лишней крови, как это случилось со старшим братом отца, нынешнего императора. О да, все это выглядело как добровольное отречение. Но всем все было понятно. От императорской власти практически никогда добровольно не отказываются. Нынешнему пока еще цесаревичу, понятное дело, если что и грозило, то лишь это добровольное отречение. Все же Александр II любил всех своих детей и вообще был не жестоким человеком. Но все равно. На подступах к престолу начиналось чрезмерно оживленное шевеление. Шаг за шагом образовывались придворные партии, готовые поставить на разных претендентов. Пока еще они были довольно слабыми, не оформившимися. Да и двор цесаревича оставался куда более существенной и значимой силой. Однако, у Александра уже была полная поддержка как минимум морского министра. Благожелательные взгляды со стороны Милютина, министра военного. Если же и он, без нескольких месяцев министр дел иностранных, сумеет прочно обозначить себя как сторонника Александра Александровича, то перспективы последнего в возможной борьбе за становление цесаревичем становятся по-настоящему сильными. Армия, флот, дипломатический корпус. Та самая троица, на которую многие хотели бы опереться. И никакой фронды по отношению к государю-императору. Всего лишь демонстрация положительных качеств и перспектив именно второго из его сыновей, как наилучшего выбора наследника империи. И тут та самая упрочняющаяся связь с Марией Илимовной Мещерской, столь неуместная в свете открывающихся перспектив. Будь Александр больше похож на своих отца и братьев в том, что касалось отношений с женщинами, проблемы бы и не было. Увы, вот и работал мозг талантливого дипломата, отбрасывая один вариант за другим в поисках того, что помог бы разрешить вредную для его планов ситуацию. Раздумья чередовались с частыми беседами с Александром, во время которых граф узнавал много полезных мелочей, а заодно с каждым днем все сильнее располагал к себе того, на кого решил сделать ставку в придворной игре. И как раз получаемые знания подсказали дипломату, что он может сделать для разрешения ситуации с Марией Мещерской, тем или иным образом. Правда, для этого придется сначала сперва поговорить с правителями Американской империи, сидящим на троне и тем, кто уже привык стоять за ним, не особенно-то и скрывая свое действительно сильное влияние на страну, которую во многом сам и привел к состоянию, в котором она сейчас находится. Прибытие в Нью-Йорк не стало для графа Игнатьева чем-либо особенным. Да, город был большим, внушающим, но вместе с тем молодым, очень еще далеким от силы и словно бы впитанный самими камнями, умудренности многих городов Европы. А вот его спутник, императорской крови, дело другое. Ему был в новинку новый свет, сама обстановка в этом американском городе, заметно отличающимся от тех мест, где он бывал раньше. Уже одна встреча представителей Российской империи, прибывших наряду с другими, на международный трибунал, вне всяких сомнений, отложилась в памяти Александра Александровича Романова. Мэр Нью-Йорка Горацио Сеймур слабо интересовал Игнатьева. Граф помнил, кто этот человек и какую роль, весьма невеликую, связанную исключительно с управлением мирной жизнью города, он играет. В отличие от тех, кто находился рядом и следил за поведением и благонадежностью этого самого мэра. Дикая стая. Некогда просто добровольческое формирование, выросшее сперва до прообраза специфической гвардейской части, а затем и переросшее этот уровень. Тайная полиция, военное министерство, постепенное проникновение еще и в ведомство госсекретаря, здешнего министра иностранных дел. Армия, опять же, причем гвардейские ее части. Чем-то эта свежеиспеченная аристократия новорожденной империи напоминала Игнатьеву ту, что возникла при Наполеоне Бонапарте. Только слияние с аристократией старой возникнуть не могло просто по причине отсутствия таковой. Вместо этого придание устойчивости и веса за счет тех, кто прибыл с выбранным императором из России. Тоже умелый ход. Равно как и цементирование связи между империями через брачные союзы на самом высоком уровне и не только. Да, не только. Получившие от Владимира I титулы «джентльмены Юга», пользуясь случаем, начали наводить мосты насчет браков своих сыновей и дочерей с аристократией старой, записанной в бархатную книгу и готский альманах. И положительные отклики уже имелись, ведь пролившийся на аристократию новой империи золотой дождь от контрибуций и не только, вкупе с уже имеющимися состояниями плантаторов, манил некоторых обедневших аристократов Европы. Подобные браки не являлись мезальянсом, почти не являлись. Зато были удачной возможностью заново позолотить потускневшие, а то и начинающие ржаветь гербы. Впрочем, эти дела сейчас волновали товарища министра и полномочного чрезвычайного посланника в самой малой степени. В отличие от первой встречи с Виктором Станичем, состоявшейся в городской мэрии, куда граф явился для уточнения кое-каких важных вопросов по долженствующему вот-вот начаться трибуналу. Неожиданная встреча? Отнюдь. Странным было бы, состоись оно позже. Место и вовсе не имело сколь-либо значительного влияния. Министр тайной полиции империи парой вежливых фраз поприветствовал Игнатьева и вместе с тем намекнул Сеймуру, что он в данном разговоре будет совсем лишним и даже немного вредным. Понятливый глава Нью-Йорка исчез так быстро, что еще чуть-чуть и можно было заподозрить Горацио в колдовстве. Ну или хотя бы в тех умениях, что постоянно демонстрирует как следует вышколенные слуги в том же Зимнем дворце и иных резиденциях императора Всероссийского. Первая беседа двух людей, один из которых дипломат официальный, а другой не чужд этого искусства, особое событие. Сперва обе стороны стараются сопоставить уже имеющиеся у них сведения с реальностью, проверяя то или иное утверждение намеками, отслеживанием реакции на слово или жест, расстановкой логических и эмоциональных ловушек. И только затем, когда закончится все ранее перечисленное, замаскированное под светскую часть беседы, необходимую для соблюдения правил приличия, начинается главное. Правда, товарищ министра иностранных дел Российской империи уже понял, что кое в чем канцлер Горчаков был прав. Станич имел нечто общее с Отто фон Бисмарком. Особенно в том, что касалось нежелания плести дипломатические кружева там, где можно было изложить что-либо прямым текстом. Притворная внешняя открытость. Но не из-за недостатка умения плести словесные кружева, а как используемый стиль давления на собеседника и возможности ударить в нужный момент. Это Игнатьев понимал и принимал, встроив подтвержденное в манеру разговора с конкретным своим визави. «Император будет рад видеть своего брата», — кривовато улыбаясь, подтвердил Станич, смотря то на Игнатьева, то на украшающие стену кабинета мэра картины. В большинстве своем довольно неплохие пейзажи и виды, собственно, Нью-Йорка. «Мы оба надеемся и почти уверены, что эта встреча с родным человеком будет более радостной для всех. Недоразумения наподобие случившегося, они воспринимаются как необходимое зло, подобными нам людьми. А вот носящие корону порой реагируют слишком эмоционально. Учитывая же дела семейные, ситуация может стать еще более сложной». «Великий князь Александр понимает щекотливость случившегося и намерен исправить горячность, допущенную цесаревичем в присутствии императора Владимира I и вашим». «Я понимаю ее мотивы. Ох уж эти либеральные веяния и те, кто их разносит. Ничему их не учит случившееся во Франции и чуть было не произошедшее в других странах, уже полвека спустя. И тем более радостно осознавать, что великий князь Александр миновал опасность попасть под влияние разного рода либеральствующих особ. Его вообще, как мне докладывали, окружают крайне достойные люди, наподобие графа Перовского, успевшего хорошенько повоевать с герцогами, адмирала Крабе. Да и вы, дорогой граф, тоже становитесь не последним человеком в круге, близком к Александру Александровичу». «Я верный слуга России и государя». «А великий князь в самом скором времени обещает стать самой верной и надежной опорой для своего отца. Другой же его сын, уже надевший корону, волею судя показался тут, но от этого не перестал быть частью древнего и славного дома Романовых. Вы же, Николай Павлович, вновь показываете себя мудрым человеком и государственным деятелем, который на посту министра иностранных дел будет способен на куда большие свершения, нежели тот, кто его пока еще занимает». Игнатьев попробовал было смягчить прозвучавшие из уст Станича слова, слишком уж близкие к тому, что было истинным его намерением. Не получилось, поскольку собеседник в ответ лишь еще сильнее развил тему потенциала Александра и его возможностей уже в самом скором времени. Тем паче в свете уже почти что состоявшегося обрушения Парижского трактата, заодно показав действенность работы разведки на землях России. Упомянул о том, что понимает причины не самого лучшего настроения великого князя Александра. Те самые причины, воплощенные в облике одной молодой фрейлины. «Подобный брак действительно нежелателен». Пересиливая склонность топить истину в дипломатическом многословии, произнес граф. «И ранить чувства Александра, влияя на него самого или княжну Мещерскую, я не осмелюсь». «Конечно же, ведь положение приближенного к столь важной для вас и для всей Российской империи персоне сложно достигается, но теряется легко, быстро и зачастую без возможности восстановления». Понимающе кивнул Станич. При этом в голосе не прозвучало и тени иронии, тем более сарказма. «Первая влюбленность — это важно. Шрамы могут остаться на всю жизнь. имелись печальные исторические примеры. Генрих III Валуа, по некоторым теориям Елизавета Тюдор, иные, коим не с числа. Игнать его оставалось лишь вздохнуть, разводя руками. Дескать, все так и ничего с этим не поделать. Чувствуя нахлынувшие на графа не самые светлые эмоции, Станич сам, не привлекая прислугу, поднялся с кресла. И спустя минуту-другую перед графом стояли и несколько бутылок с благородным содержимым, и блюдца с закусками. До поры это скрывалось в одном из шкафов. Сам же министр тайной полиции лишь поинтересовался. «Может, еще приказать кофе там, чаю или чего иного?» «Нет, благодарю. Я лучше немного бордо приму. Больно уж год урожая удачный, как погляжу». «Хозяин-барин». Всего парой слов вновь напомнил о своем вполне славянском происхождении этот американец. Хотя и факт, что беседа велась на русском языке, причем сколь-либо серьезного акцента у собеседника Игнатьев не наблюдал, о многом говорил. «За успешное завершение полезных для наших империй начинаний и за здоровье обоих императоров, пусть боги щедро отмерят им как долголетие, так и великих свершений». Против такого тоста возразить было нечего. Зато подметить кое-что также стоило. Граф Игнатьев привык слышать не только сами слова, но и интонации, с которыми они произносились. Сидящий перед ним человек вовсе не ощущал себя слугой империи, и тем более императора. Не было этого в Станиче. Совсем. Зато ощущение опасности, оно перехлёстывало через край, заставляя еще серьезнее относиться ко всему, что было известно о нем. Дикой стае, Министерстве тайной полиции и о творящемся на той же базе средоточии мощи этого самого министерства. А уж то, что у этого человека руки в крови не по локоть даже, а по плечи, тени сомнений не имелось. Как и в готовности проливать новую и новую кровь. Не особенно задумываясь, принадлежит она простому люду, аристократии или и вовсе коронованным особам. Только как бы опасен ни был этот самый Станич, вывод родословный которого с должными подменами, понятное дело, к одному из древних сербских родов и правом на княжеский титул. Необходимость в его услугах никуда не исчезала, даже усиливалась. В этом Игнатьев готов был признаться хотя бы самому себе. Оттого и попробовал намекнуть собеседнику, и вроде как союзнику, что результаты визита великого князя Александра в Американскую империю могут оказаться очень важными. «Это в ваших интересах, граф», — выдержав недолгую паузу, министр добавил. «А еще в моих, Российской империи и даже самого великого князя. Вот такое забавное совпадение. Жизнь вообще любит предоставить нам поводы как следует посмеяться. Надо лишь уметь видеть эти ситуации, не медлить и начинать действовать. А то будем смеяться не мы, но над нами». «Пренеприятнейшее, доложу я вам, ощущение в подобных случаях». «Трибунал пройдет? Без неожиданностей?» Подобрал подходящее слово граф, уже осилив первый бокал бордо, и сейчас мелкими глотками, прикладываясь ко вновь наполненному сосуду. «Все по планам. А как успешный итог пребывания тут вас и великого князя, есть у меня кое-что, способное понравиться императору Всероссийскому. То, что он не может не посчитать вашим и своего сына успехом. Причем еще и проявленной инициативой». Игнатьев всем своим видом выразил интерес. Слова тут были допустимым, но не необходимым фактором. «Буры, думаю, мне не нужно объяснять, кто это такие и что они из себя представляют». «Два небольших государства. Трансвааль и Оранжевая. Республики, тесно связанные друг с другом, но с явным превосходством Трансвааля, где сейчас правит Преториус. Пустая казна, собираются печатать большое количество ассигнаций, чтобы хоть таким образом покрыть дефицит бюджета. Враждебное окружение. С зулусами они справляются и вдобавок расширяют свои земли, вытесняя дикарей. Но вот англичане...» «Англичане?» «Опосредованно», — хищно оскалился Станич. И не пытаясь скрывать факта, что его совершенно не то, что не пугает, но даже не огорчает возможное столкновение интересов с Британской империей. Очередное столкновение. Британия сейчас слишком занята другими делами, и на возню с бурами им просто не хватит ресурсов. А у нас после завершения хлопот с делами гаитянскими они есть. Рядом с бурскими республиками есть золото, равно как поступают вполне себе достоверные сведения о наличии алмазов. Не подсуетимся мы, туда непременно влезут выкормыши виндзорской вдовы. Так себе перспектива, не так ли? Это интересное предложение, вынужден был признать граф. Его Величество обязательно выслушает нас, меня и своего сына. Добыча золота и особенно алмазов всегда интересна. А вы успели доказать, что разбираетесь в этом. Намек на золотые россыпи Аляски и бывших земель Гудзонской компании был очевиден, пояснений не требуя. Зато, произнося эти слова, русский дипломат напряженно обдумывал глубину той ямы, в которую, вполне вероятно, предстояло спрыгнуть, чтобы найти находящиеся на дне сокровища. Буры. Не самый приятный в общении народ. Костные, смотрящие исключительно в прошлое, почти фанатично религиозные и не любящие договариваться с чужаками. Чужими же для них были все, не говорящие на их зубодробительном языке африканс и не относящиеся к голландской реформаторской церкви. Сложные даже для самых опытных дипломатов люди. И вместе с тем, Игнатьев понимал интерес своего собеседника к этим двум союзным республикам, находящимся сейчас одновременно в выгодном и одновременно уязвимом положении. Республики были лишены выхода к морю, а значит, любая торговля оказывалась затруднительной, тем более при противодействии британцев. Трансваалю и Оранжевой, как воздух, требовался выход к морю, и даже их несколько медлительные и тугодумные лидеры начинали это понимать. Уже поняли, поскольку с интересом присматривались в сторону востока, желая расширить Трансвааль до бухты Делагоа. Понятно было, кто будет этому противодействовать. А раз так... «У королевы много», — процедил Игнатьев известную английскую поговорку, напоминающую о большом числе военных кораблей флота Ее Величества. «Без своего флота Британия была бы чуть больше, чем ничто», — в саркастичной манере признал реальность Станич. «Но у нас даже сейчас есть что продемонстрировать. А скоро флаги империи поднимутся над броненосцами нового типа, способными к океанским плаваниям. Верфи загружены работой, и так будет длиться еще очень долгое время. У вас в России, как я знаю, тоже кипит работа. Сейчас Балтика и малые корабли на Азовском море, а скоро оживут верфи Черного. Давно пора, как по мне». «Парижский трактат денонсируют во время затеянного вами трибунала», — приоткрыл карты Игнатьев. «Одно скандальное событие сольется с другим. Так проще». Станич лишь кивнул, признавая разумность подобного подхода. Что же до бурских дел, то оба сидящих в мэрском кабинете человека по умолчанию приняли успешность первичной договоренности. Этакая декларация о намерениях, которые не существуют на бумаге, а потому и подписи не требующая. Взаимная выгода скрепляла намерения куда надежнее чернил на бумаге. Затем, спустя еще примерно полчаса, когда бурская тема была обговорена несколько более подробно, Игнатьев услышал предложение и касаемо второго важного нюанса, продолжающего беспокоить нутро дипломата. «Любовь и политический брак не всегда есть одно и то же. Но это не значит, что нужно убивать в себе настоящие чувства, замыкая себя в навязанном теми или иными обстоятельствами союзе. Уверен, что великий князь неплохо знает историю, в том числе и фаворитизма при дворах Европы. Зачастую возлюбленные королей, герцогов и прочих влиятельных персон имели вес куда больший, нежели их законные супруги». «Воспитание, князь, и убежденность в нерушимости клятв». «Теория», – парировал Станич слова дипломата. Видимо, не слишком-то окружение Александра Александровича озаботилось правильно преподнести ему практическую часть. И я не про адмирала Крабе, который при всей его увлеченности женской красотой слишком уж грубовато и прямолинейно все показывает. «Вы предлагаете...» Подвисшая в воздухе фраза, дающая собеседнику возможность продолжить. Вот Станич и продолжил. «Не грубо, но изысканно. Плюс ко всему присутствие на нашей следующей встрече уже моей вполне официальной, фаворитки, и просто близкого человека, с донесением до великого князя того факта, что ее положение прочно и ни черта не изменится к моменту, когда я вступлю в брак с невестой из дома Романовых, усиленная довольно явными намеками, что я собираюсь построить действительно теплые и искренние отношения с будущей супругой. Одно другому ни разу не помеха. Особенно если не слишком втягиваться в столь малополезное для нас классическое христианское мировоззрение. Преимуществ в нем маловато, а вот ограничений и проблем чересчур много. Пинок, отвешенный Станичем в сторону христианской морали, Игнатьева совершенно не удивил. Всем заинтересованным людям было известно, что министру тайной полиции Американской империи на христианство в лучшем случае плевать. Да и продвинутые в Конституцию империи пункты о полной свободе вероисповедания это подтверждали как нельзя лучше. Окружение серого кардинала также религиозностью либо не отличалось, либо и вовсе скептически относилось ко всем ветвям авраамизма, вместе взятым. Да и сам Ричмонд в последние пару лет стал тем еще мессивом в плане веры. Христиане протестантского толку, прибывшие православные, ирландские и испаноязычные католики. С ними соседствовали мормоны. С их официальным многоженством, из числа тех, кто конфликтовал с Бриганом Янгом, а потому предпочел временно или окончательно покинуть Дезерет, эту теократическую республику. Еще индейцы с их шаманизмом, многобожием и прочими странными культами. И все они имели полное право строить свои храмы, если, конечно, готовы были платить за землю и определенный налог на работу культовых сооружений. Для Игнатьева, выросшего в условиях отнюдь не строгой религиозности, но с четким понятием сплетенной с государством и строго подчиненной императору православной церкви, подобное было в диковинку. Вместе с тем нельзя было отрицать эффективности американской модели. Не старой, что была в США, и продолжала быть в осколке оных, а новой, где в имперской элите мог оказаться как мормон-многоженец, так и тот же Чероки в генеральских чинах Стендвейте и ему подобные. Да и фотокарточки одного из священных мест этого народа в пригороде Ричмонда он видел. Впечатляло, несмотря на экзотичность и некоторую пока что простоватость оформления как бы храма. Графа внезапно уколола пришедшая в голову мысль о том, что на родине-то даже проблему староверов никак решить не могут, по сути, уничижая людей одной крови и, по сути, такой же веры из-за каких-то мелких различий в отправлении религиозных обрядов. Препятствием же решения были истеричные, прямо-таки бешеные крики большей части церковных иерархов. Ну и нежелание императора ломать через колено эту порой слишком громкую братью по поводу, не являющемуся с его точки зрения, первостепенным. Заодно пришло понимание, что потом на эту тему нужно будет поговорить с самим Александром II. Не сразу, а лишь тогда, когда его положение и изменится, и упрочится. Зато с находящимся рядом великим князем подобные разговоры можно начинать вести уже сейчас. Идеалы панславизма, которые мгновенно отбрасывались цесаревичем, находили отклик в душе его младшего брата даже без усиленного влияния. Если же добавить влияние, призадумавшись, граф чуть было не упустил еще одну важную грань все еще длящегося разговора. Станич предложил на выбор несколько вариантов места проведения следующей их встречи, но уже с большим числом участников. И одно из таких предложений являлось несколько провокационным? Пожалуй, именно в этом и заключалась его возможная эффективность и несомненная привлекательность в качестве чего-то нового, действительно запоминающегося для великого князя. Несмотря на всю неоднозначность и возможные ассоциации с его другом в адмиральском чине, вот его он и собирался выбрать.